В начале второго Уолли Хадсон, или Дж-Уолтер Хадсон, как было написано на его фирменном бланке, явился для того, чтобы начать с Митчем подготовку к сдаче экзамена. Хадсон был специалистом по контрактам. Он уже 5 лет работал в фирме и был в ней единственным выходцем из Вирджинии, что сам он находил несколько странным, поскольку, по его мнению, вирджинская юридическая школа являлась лучшей в стране. Последние 2 года он занимался разработкой нового курса по контрактам, которые составной частью входили в экзамен. Уолли не терпелось опробовать свое детище, и тут как раз подвернулся Магдер. Он вручил Митчу сброшурованные тетради, пачку толщиной 10 сантиметров и весом не менее папки Кэпса. «Экзамен займет 4 дня и будет состоять из 3 частей», — объяснил ему Уолли. «В первый день 4-часовой комплексный экзамен по этике. Подготовкой по этике с ним займется Джилл Вон, компаньон, эксперт фирмы по вопросам этики. На второй день 8-часовой экзамен, называемый просто многоштатный. В его ходе будет проверяться знание Митчем тех законов, которые имеют одинаковую силу на территории всех штатов. Это тоже комплексный экзамен, и вопросы на нем самые каверзные. Потом самое трудное. 3-й и 4-й день по 8 часов каждый, отданы 15 областям материально-правового законодательства. Контракты, единый коммерческий кодекс, недвижимость, гражданские правонарушения, внутренние дела, завещания, акты дарения, налогообложения, компенсации рабочим, конституционное право, процедура федерального суда, уголовный суд, корпорации, товарищества, страхование и отношения должника и кредитора. Ответы подаются в виде развернутых письменных справок, а вопросы главным образом сформулированы с точки зрения законодательства штата Теннесси. Фирма разработала план повторения всех 15 разделов. «Вы имеете в виду 15 таких?» Митч кивнул головой на пачку. Уолли улыбнулся. «Да, мы старались предусмотреть все. Видите ли, никто еще в нашей фирме...» «Знаю, и я тоже сдам с первого раза. В течение последующих 6 недель мы будем встречаться с вами по 1 разу в неделю, по 2 часа, так что рассчитывайте свое время. Меня бы устроила среда в 3 часа. Дня или утра? Пополудни. Отлично. Как вы знаете, контракты и единый коммерческий кодекс по духу своему очень близки. Поэтому я взял на себя смелость вставить его в свои материалы. Мы возьмем и то, и другое, но на это, конечно, уйдет больше времени. Обычно на экзамене задают кучу вопросов по коммерческим сделкам. У нас могут возникнуть потребности в каких-либо пояснениях, так что прихватите с собой записную книжку. Я включил в материалы и вопросы из предыдущих экзаменов наряду с образцами ответов на них. Это захватывающий дух чтения. Мне уже не терпится. Просмотрите к следующей неделе первые 80 страниц. На некоторые вопросы вам нужно будет ответить письменно. Домашняя работа? Именно так. Оценку я скажу вам через неделю. Так будет до конца занятий. Вас будут контролировать очень тщательно. Кто входит в комиссию? Я, Эйвери Толлер, Ройс Макнайт, Рэндалл Данбар и Кендалл Махан. Мы будем встречаться по пятницам и обсуждать ваши успехи. Уолли вытащил из чемоданчика книжку поменьше, положил ее на стол. Это ваш ежедневник. Вы должны записывать сюда количество часов, потраченных на подготовку и изученные вами темы. Я буду просматривать его по пятницам перед заседаниями комиссии. Вопросы? Пока нет никаких. Ответил Митч, кладя ежедневник на папку Кэпса. Тем лучше. До встречи в следующую среду. Не прошло и минуты после его ухода, как вошел Рэндалл Данбар с толстенным фолиантом, до смешного похожим на тот, что оставил Хадсон, разве что чуть потоньше. Данбар занимался вопросами недвижимого имущества. Именно через его руки проходило оформление документов на дом, в котором теперь жил Магдир. Он сунул Митчу свой кирпич с наклейкой «Недвижимость» и объяснил ему, насколько важной частью экзамена являлся его предмет. «Все возвращается на круги своя. К имуществу», — сказал он. Материалы эти тщательно подбирались им в течение 10 лет. Он также подумывал опубликовать их в качестве авторитетного труда по вопросам имущественного права и земельного финансирования. Для встреч с Митчем ему потребуется по меньшей мере час в неделю, желательно во вторник после обеда. Примерно час еще он рассказывал Митчу, насколько другим был этот экзамен 30 лет назад, когда он сам сдавал его. У Кендала Махана были свои причуды. Удобнее всего для него была суббота, 7:30 утра. «Договорились», — сказал ему Митч, укладывая новый сборник материалов рядом с предыдущими двумя. Этот был посвящен конституционному праву, коньку Кендала, хотя, по собственному его признанию, пользовался он им редко. Так же, как и двое его коллег, он уведомил Митча, что конституционное право – самый ответственный момент во всем экзамене. Во всяком случае, так было 5 лет назад, когда сам Кендалл отвечал на вопросы экзаменаторов. В начале своей деятельности в фирме, поделился воспоминаниями Махан, в юридическом вестнике Колумбийского университета была опубликована его статья о первой поправке к Конституции. Копия этой статьи есть в материалах. Митчу будет интересно ее прочесть. Митч обещал ему сесть за статью тотчас же. Шествие к нему в кабинет продолжалось до самого полудня. Почти полфирмы прошли мимо его стола, оставляя на нем блокноты, записные книжки, папки, домашние задания или просто записки с указаниями даты и времени встречи. Не меньше 6 человек напомнили ему о том, что ни разу еще сотрудник фирмы не провалил экзамена. Когда в 5 часов вечера секретарша мисс Хафф прощалась с Митчем, стол его был завален такой грудой бумаг, что их хватило бы, чтобы загрузить работой контору со штатом человек в 10. Митч был не в состоянии сказать ни слова. Он лишь улыбнулся Нине и вернулся к контрактному праву Хадсона. Примерно через час у него мелькнула мысль о том, что неплохо бы поесть. И только после этого, впервые за 12 часов, он вспомнил об Эбби и потянулся к телефону. «Я тут немного задержусь, дорогая, но у меня почти готов обед. Оставь его на плите», — сказал он, пожалуй, слишком лаконично. Пауза. «А когда ты вернешься?» Эбби говорила очень медленно, тщательно выбирая слова. «Через несколько часов». «Несколько часов? Ты уже провел там половину суток». «Все верно, но у меня еще очень много работы». «Это же твой первый день. Если я тебе расскажу, то ты не поверишь. У тебя все в порядке?» «У меня все отлично. Буду дома позже». Фыркающий звук двигателя разбудил Датча Хендрикса. Он вскочил на ноги. Раскрыв ворота, он ждал, пока последний автомобиль не выйдет со стоянки. Рядом с ним машина притормозила. «Добрый вечер, Датч», — приветствовал его Митч. «И ты только сейчас уезжаешь?» «Да». Денек был напряженный. Датч посветил фонариком на циферблат часов. 11:30. «Езжай осторожнее». «Хорошо. До встречи через несколько часов, Датч».